Глава 40. На сей раз противник проявил большую осторожность. Кротак сумел обуздать своих воинов, и голова колонны, двинувшейся по узкой дороге, состояла из бойцов, держащих щиты. Вопреки обычаю нестись в атаку, сломя голову, кельты подступали к воротам медленно, стараясь по возможности сохранять строй, причем многие держали щиты над головами. Получалось пока довольно неуклюже, но это явно напоминало маневр, который враг ранее применил при попытке форсировать Тамесис. «Да уж», — подумал Катон. «Если варвары и дальше будут с той же настойчивостью перенимать римские приемы ведения войны, руки Рима не на один год окажутся связанными». Септим покосился на Центуриона и проворчал. «Ишь, чему выучились! Впору формировать из них вспомогательную когорту!» «Иметь союзников всяко лучше, чем врагов», — пробормотал в ответ Катон. Он посмотрел дальше, за стену щитов, и увидел Каратака, который руководил штурмом с дороги, вне досягаемости выпущенных из пращи камней или метательных копий. Вражеский вождь стоял на колеснице, а оруженосец менял грубую повязку на его плече. Когда первая шеренга колонны была уже не более чем в 50 шагах от укреплений, Каратак поднес ладонь ко рту и выкрикнул приказ остановиться. Воины встали, подтянулись и развернулись во всю ширину дороги до самых краев болота. Щитоносцы выдвинулись вперед, заняв позицию, и все замерло. Каратак повернулся к группе воинов, теснившихся возле колесницы, и махнул рукой, указывая вперед. Катон видел, что ни мечей, ни щитов у них не было, лишь тяжелые заплечные мешки, переброшенные на грудь, да что-то гибкое в руках, словно они держали за хвосты змей. «Пращники!» Он резко втянул в себя воздух и крикнул солдатам. «Приготовьтесь к обстрелу из пращей! Поднять щиты!» По всей длине частокола бойцы пригибались за щитами, готовясь к тому, что вот-вот на них обрушится град метательных снарядов, более смертоносных, чем стрелы. В отличие от римских метательных копий, камни для метания всегда имелись практически в неограниченном количестве. Катон, готовый нырнуть вниз, как только враг начнет обстрел, смотрел на дорогу поверх края щита. Пращники выбежали вперед прикрытого щитами строя пехоты, развернулись, распределившись так, чтобы не мешать друг другу, и стали раскручивать длинные кожаные ремни с мешочками для зарядов над головами. Донеслось зловещее гудение, предвещавшее смертоносный залп. «Сейчас!» — крикнул Септим. «Пригнись!» Гудение достигло высшей точки, а потом воздух наполнил резкий свист, и следом по чистоколу замолотили камни. Один со звоном угодил прямо в металлическую выпуклость в центре щита Катона. Удар с силой отдался в руку. «Удачный выстрел», — с улыбкой подумал Катон. Так и было. Заряд угодил в щит. Но в следующее мгновение повезло пращнику. Снаряд, влетевший в просвет между кольями наскоро поставленного чистокола, угодил прямо в легионера, стоявшего рядом с Катоном, и перебил ему кость. Боец вскрикнул, упал, схватился за лодыжку и завыл от нестерпимой боли. Катон обернулся к Оптиану. «Септим, убери его с вала!» Прикрываясь щитом, Оптиан подобрался к раненому, схватил его за предплечье и потащил вниз, к основанию вала, куда стаскивали всех раненых. Заниматься ранами, пока когорта подвергалась атаке, было некому, и бойцы лежали под солнцем, предоставленные сами себе. Некоторые кричали, но большинство крепилось, вынося боль молча. Те, кому это было под силу, перевязывали себе раны, а потом помогали пострадавшим товарищам. Септим положил своего раненого с краю и помчался обратно на позицию у чистокола. Обстрел не прекращался, и все больше снарядов находило цель, медленно, но неуклонно собирая урожай убитых и раненых. Камни продолжали молотить по обрамлявшим вершину вала широким щитам. «Время на стороне римлян», — пытался успокоить себя Катон, укрывшись за щитом и стискивая зубы всякий раз, когда в щит попадал снаряд. Чем дольше Каратак будет вести обстрел, тем ближе подойдет Веспасиан, чтобы захлопнуть ловушку. Раз так, то третьей когорте не стоит подвергаться большей опасности, чем это необходимо. «Не высовываться!» — крикнул Катон своим бойцам, а сам, покинув позицию, пробрался вдоль чистокола туда, где укрывался щитом Туллий. «Командир!» — окликнул его Катон. Туллий оглянулся. «Командир! Почему бы нам не отвести бойцов с линии обстрела на задний склон?» Туллий покачал головой. «Они могут этим воспользоваться. И вообще, пусть враг не думает, будто мы уклоняемся от битвы». «Так ведь это не битва, командир». Катон указал рукой вниз, где у подножия вала все прибавлялись раненые. «Мы лишь понапрасну теряем хороших солдат». «Об этом мне судить, Центурион!» — рявкнул на него Тулей. «Марш на позицию!» Катон хотел было возразить, но глаза Тулия сверкали так, что было ясно. Слушать он не станет. Старый командир был сыт по горло советами Катона, и сейчас давить на него было опасно. «Есть, командир!» — ответил Катон и отправился обратно к своим бойцам, которые в безропотном молчании стояли под смертоносным градом. Не ослабевая, камни продолжали молотить по чистоколу и защищавшим его легионерам. Многие ли уцелеют к тому времени, когда над болотами сгустятся сумерки? К тому времени, когда, надо полагать, подоспеет легат? «Движение на дороге!» — крикнул Септим, и Катон рискнул выглянуть из-за краешка щита. Позади пращников, мимо колесницы Каратака, двигалась плотная колонна. Многие воины несли охапки хвороста и грубо сколоченные лестницы. «Шестая центурия! Мечи наголо!» — скомандовал Катон солдатам, снова нырнув за щит. По валу прокатился ляск. Это бойцы Катона выхватили оружие из ножен. То же сделали и легионеры из других центурий. Римляне напряглись, ожидая приказа, им предстояло отразить новую волну атакующих. Катон снова посмотрел в сторону врага. Стена щитов перед валом раскрылась, пращники позади нее разошлись по обе стороны дороги, пропуская вперед штурмовой отряд. Воины перешли на бег, чтобы быстрее одолеть расстояние до римских укреплений. Поверх их голов снова полетели камни. Пращники возобновили обстрел третьей когорты. Вопреки обыкновению, не издавая боевых кличей, варвары стали преодолевать рвы прямо по телам погибших в предыдущей атаке товарищей. Впереди их поджидали римляне, позади продолжали обстрел пращники. Они хотели завершить штурм как можно скорее. Связки хвороста полетели в ров перед невысоким валом, и воины, перебравшись через него, устремились вверх по крутому склону. «Встать!» — прокричал Тулли, и командиры повторили приказ по всему валу. Легионеры поднялись и устремились к чистоколу с мечами в руках, готовые отразить штурм. Последние снаряды, выпущенные из пращей, просвистели в воздухе. Упал еще один римский воин. Но на этом обстрел прекратился. Пращники боялись поразить своих. Между последними пролетевшими над головами снарядами и мгновением, когда над валом зазвенело вражеское оружие, почти не было передышки. Воины хлынули по приставленным к чистоколу лестницам в попытке одолеть вал и раздавить защитников. Катон и Макрон, оборонявшие фланговые редуты, воодушевляли своих бойцов давать отпор, и те рьяно забрасывали атакующих всем, что только подворачивалось под руку. Перехватив покрепче меч и щит, Катон протиснулся вперед как раз тогда, когда на чистокол слева от него легла верхушка грубо сколоченной лестницы. Спустя мгновение взобравшийся по ней плечистый воин ухватился рукой за край чистокола и попытался перелезть через него. Катон сделал выпад, нанеся колющий удар в висок. Треск височной кости отдался в руке. Воин полетел вниз, а центурион обернулся к ближайшему легионеру. «Помоги! Помоги мне!» Надавливая гардой меча на верхушку лестницы, Катон пытался открепить ее от чистокола и опрокинуть на головы атакующих. Но оказалось, что другой британский воин уже взлетел по ней наверх, и испуганный Катон вдруг встретился со взглядом варвара, в котором пылало безумное торжество. «Хрен ты сюда залезешь, малый!» Легионер с такой яростью и силой обрушил на голову врага меч, что раскроил ему череп, обрызгав своего центуриона кровью и мозгами. Как только варвар свалился вниз, Катон оттолкнул лестницу от чистокола и кивнул легионеру в знак благодарности. Оглядевшись, Катон увидел, что пока еще ни один из варваров не смог забраться на вал, однако прямо на его глазах неподалеку, по правую руку от него целый участок чистокола оказался выворочен из вала и рухнул вниз, обдав атакующих рыхлой землей. Почва ушла из-под ног оборонявшего этот участок легионера, и он с криком упал прямо в гущу вражеских воинов и был зарублен на месте. «Смотрите!» — крикнул Катон своим бойцам. «Они выкорчевывают чистокол!» В то время как одни варвары штурмовали укрепления с помощью приставных лестниц, другие подкапывались под основание вбитых в земляной вал бревен и расшатывали их, чтобы они вывалились из гнезд. Окинув вал взглядом, Катон увидел, что обрушение происходит и на других участках. Еще чуть-чуть, и в образовавшиеся проломы хлынет такой поток варваров, что они просто сметут защитников с вала. «Проклятье!» — В ярости вскричал Септим. «Глубже надо было вбивать!» «Поздновато опомнились!» Катон снова обернулся навстречу врагу и как раз вовремя успел рубануть мечом воина, которого подсаживали наверх товарищи. Варвар, вооруженный топором на длинном древке, блокировал удар Центуриона, но, потеряв равновесие, покатился вниз. Не всюду на позициях шестой Центурии дела обстояли хорошо. В двух местах, где частокол был обрушен, неприятелям удалось взобраться на вал, и они старались оттеснить защитников, чтобы расчистить место для напиравших сзади товарищей. «Септим!» «Да, командир!» Катон указал на ближайший пролом в частоколе. «Возьми шестерых солдат! Сбрось их со стены, пока еще не поздно! Действуй!» Оптион мгновенно понял опасность и устремился к пролому, по пути выдергивая из строя бойцов для поддержки. Приблизившись к бреши, легионеры сомкнулись, сформировав живой таран из плоти и металла шириной в два щита, насколько позволяла ширина вала. Налетев на вражеских воинов, они сразили их мечами прежде, чем кельты успели понять, что происходит, и сбросили убитых и раненых на головы товарищам, карабкавшимся на вал. Топчась по развороченной земле, они наносили удары всем, у кого хватало дерзости и глупости попытаться одолеть вал на этом участке. Но Катон видел, что дальше на валу у следующего проема дело обернулось гораздо хуже. Врагу удалось захватить площадку на валу, и сейчас туда устремлялись все новые и новые воины. «Беги в обход этой шайки к Центуриону Макрону. Скажи, что необходимо сбросить их со стены и перекрыть пролом. Пошел!» Легионер наполовину сбежал, наполовину съехал вниз по склону. А Катон, неожиданно ощутив под ногами глухую дрожь, бросил взгляд на ворота. Бойцы, находившиеся в резерве позади вала, со всех ног спешили к створам, чтобы подпереть их, в то время как варвары по ту сторону ворот подняли с земли таран, валявшийся среди мертвых тел, и возобновили попытки проломить ворота. Катон понимал, что когорта проигрывает сражение. Бревенчатые ворота были сооружены для того, чтобы контролировать перемещение врага по дороге к болоту и обратно, но никак не были рассчитаны на штурм, да еще и с применением тарана. Враг непременно проломит их, и произойдет это довольно скоро. А если нет, то рано или поздно в чистоколе будет столько брешей, что легионеры уже не смогут их защищать. Так или иначе, когорта обречена. Некоторые из прорвавшихся на вал варваров, одержимые жаждой крови, увидели лежавших у подножия раненых и разразились криками, полными дикого злобного ликования. Почти неподвижные, практически беззащитные раненые римляне не имели возможности обороняться от безжалостного врага. Однако и варвары польстились на легкую добычу, себе же на погибель, позабыв о том, что проделанную ими брешь в чистоколе, ту, что открыла им путь на вал, надо еще и охранять. Неожиданно для врага Макрон, ведя за собой половину центурии с флангового редута, с громовым ревом устремился по валу к бреше. Кучку бритов, пытавшихся отстоять захваченную на валу площадку, порубили на месте или сбросили в ими же проделанный пролом. И вовремя, ибо помедли римляне хоть чуть-чуть, врагов на валу было бы уже слишком много, и отряду Макрона вряд ли удалось бы их сбросить. Увидев, что происходит, варвары, увлекшиеся избиением раненых римлян, снова полезли на вал, чтобы отбить у римлян клочок, пропитавшийся кровью земли перед брешью в чистоколе. Но они опоздали, их было слишком мало, чтобы изменить ситуацию. Все они были убиты, так и не добравшись до гребня вала, а тела, скатившись по склону, распростерлись рядом с теми, кого они только что столь безжалостно убивали. Убедившись, что обстановка на валу выправилась, Катон обернулся посмотреть, как обстоят дела у ворот. Атакующие безостановочно наносили ритмичные удары, потом послышался треск расщепленного бревна. Внутри у Катона все упало. Он понял, что еще несколько ударов, и ворота подадутся. А потом толпа врагов снесет их, пробьется завал и порвет оставшихся бойцов третьей когорты в клочья. Затем он осознал, что удары вдруг оборвались, и, глянув в обе стороны вдоль вала, увидел, что многие бойцы на стене уже не сражаются, а стоят, опершись о поставленные на землю щиты и тяжело дыша. Кельты отхлынули от вала и устремились назад туда, где, широко расставив ноги, стоял на колеснице Каратак. Только сейчас взгляд его был устремлен не на укрепление третьей когорты, а в противоположную сторону, на дорогу. «Командир!» — воскликнул протолкавшийся сквозь толпу защитников вала к Катону Септим. «Ты это слышишь?» «Что?» «Да послушай!» Катон напряг слух, но если не считать отдававшегося в ушах гулкого стука сердца, слышал только панические вопли вражеских воинов, улепетывавших от вала, избивавшихся вокруг своего вождя в плотную, неподвижную толпу. Катон покачал головой, и Септим стукнул кулаком по чистоколу. «Да послушай же, командир!» Катон снова напряг слух и на сей раз уловил кое-что еще, кроме полных паники и отчаяния криков вражеских воинов. Отдаленный звон оружия и тонкий зов трубы. Звук, который на этом острове могли издавать трубы только одной армии. Катон расплылся в улыбке. Волна облегчения омыла его, наполнив сердце радостью. «Он должен был прийти». «Так оно и есть, командир!» Со смехом воскликнул Оптиан, хлопнув его по плечу. «Этот ублюдок просто откладывал все до последнего момента!» Все больше и больше легионеров, услышав и узнав звуки, начинали озираться по сторонам, делясь радостью с товарищами. Потом на валу зазвучали ликующие крики и насмешки в адрес удирающих врагов. Та яростная отвага, с которой бритты, презирая опасность, еще недавно штурмовали вал, испарилась мгновенно, стоило распространиться известию о появлении в тылу значительных римских сил. Теперь они думали лишь о том, как спасти свои шкуры. В рядах врага царил хаос, и порядок сохраняла лишь личная стража Каратака, отборный отряд знатных воинов, сомкнувшийся вокруг своего вождя и с презрением отталкивающий валом валивших мимо него простолюдинов. Некоторые варвары уже сообразили, что единственную надежду на спасение им сулит болото. Они сходили с дороги и рассеивались, бредя сквозь заросли тростника, тяжело волоча ноги с налипшей на них тиной и увязая в грязи, так что каждый шаг становился испытанием силы и выносливости. «Не больно-то приятное зрелище, не находишь?» Катон обернулся к Макрону, подошедшему сзади. Ветеран с грустью взирал на происходящее на дороге. «Все-таки жалко это зрелище, разбитая армия». «Ну, может и так. Но для меня это зрелище предпочтительнее многих других». «Выше головы!» «Осторожно», — тихо промолвил Макрон, глядя Катону через плечо. «Тулли идет». «Мои поздравления, командир!» «А?» Тулли выглядел недовольным, и Катон заметил, что взгляд его устремлен на дорогу туда, где позади толпы, в которую превратилось войско Каратака, уже показались поблескивавшие в лучах вечернего солнца штандарты второго легиона. «Сомневаюсь, чтобы Веспасиан поспешил присоединиться к твоим поздравлениям». Окинув Катона и Макрона многозначительным взглядом, Тулли шуганул находившихся поблизости легионеров, а когда те оказались вне пределов слышимости, посмотрел на подчиненных и тихо, но настойчиво спросил. «Что вы собираетесь рассказать легату?» Катон поднял брови. «Рассказать легату? Прошу прощения, командир, но я не понимаю». Тулли подался ближе и ткнул ему пальцем в грудь. «Нечего передо мной придуриваться, парень. Как ты собираешься все это объяснить?» «Еще раз прошу прощения, командир, но оправдываться нет надобности. Главное — держаться заодно. Антоний погиб, так что всю правду знаем только ты, я, Макрон, да Непот». «Вычеркни Непота из списка», — сказал Макрон, указывая пальцем на вал. «Он остался там, насквозь пробитый копьем. Как добрался сюда, так сразу бросился в бой, а найти доспехи у него времени не было. Жаль». «Жаль», — медленно повторил за ним Катон. «Итак, командир, нас осталось только трое. Все, что нам нужно, это придерживаться той версии, которую мы скормили Корду. Не то чтобы она безупречна, но это все, что у нас есть. Да и опровергнуть ее никто не сможет». «А что, если Непот ошибся? Вдруг Максимий жив? Или Феликс?» «Они мертвы», — твердо заявил Катон. «А если нет? Нам надо сказать правду. Объяснить Веспасиану, что Максимий подвергал когорту опасности. Что нам пришлось взять его под арест, чтобы спасти людей и поймать Каратака в ловушку». Неожиданно глаза старого командира засветились воодушевлением. «Мы одержали победу. Это наша заслуга. И наверняка она нам зачтется». «Нет», — покачал головой Макрон. «Не зачтется. Если мы скажем правду, то фактически признаемся в мятеже. Ты ведь знаешь командующего. Даже если Веспасиан нам это спустит, отплав-то такого решения не дождешься». Для него это будет прекрасная возможность продемонстрировать свою приверженность дисциплине. А мне как-то неохота умирать из-за этого ублюдка Максиме. Парнишка прав. Если мы хотим остаться в живых, надо держаться нашей истории и надеяться, что Максиме с Феликсом мертвы. Тулли перевел взгляд на Катона и нахмурился. «Ты, кажется, вполне уверен, что они мертвы?» Катон выдержал взгляд ветерана и невозмутимо ответил. «Я не вижу никакой вероятности, чтобы они спаслись при нападении местных дикарей. И Непод был уверен, что они мертвы. Для меня этого вполне достаточно». «Будем уповать на то, чтобы этого оказалось достаточно для Веспасиана», — тихонько добавил Макрон. Тулли бросил взгляд за вал, в сторону приближавшегося легиона, все еще скрытого за изгибом дороги, потом пожевал нижнюю губу и кивнул. «Ладно, будем придерживаться нашей истории. Но чтобы наверняка улучшить свое положение, мы можем сделать кое-что еще». Макрон посмотрел на него с подозрением. «Вот как? И что же именно, командир?» «Преподнести легату Каратака». Центурион Туллий перевел взгляд на вражеского вождя, стоявшего на колеснице в кольце телохранителей. Вокруг него бурлила хаотичная, перепуганная толпа. Больше не оборачиваясь к собеседникам, Туллий приказал. «Возьмите два отделения, спуститесь вниз и захватите его!» «Что сделать?» — Макрон рассмеялся. «Ясно ведь сказано. Взять два отделения, спуститься и захватить его в плен. Тебе и Катону». «Это безумие. Ты хочешь, чтобы нас убили или как?» «Ох!» — удивление на лице Макрона сменилось презрением. «Ну, конечно. Все ясно». Тулли, не глядя в их сторону, ледяным тоном произнес. «Ясно. Вот и хорошо. Вы оба получили приказ. Исполняйте!» Оглянувшись и удостоверившись, что его никто не подслушает, Макрон процедил. «А теперь слушай меня, ублюдок!» «Командир!» — Катон схватил товарища за руку. «Пойдем!» «Чего?» — Макрон уставился на друга. «Ты спятил, что ли?» «Командир когорты прав, командир. Если нам удастся преподнести легату пленного Каратака, можно будет считать, что мы чисты. Прошу, командир, пойдем, пока он не удрал». Макрон последовал за Катоном, думая, что, видимо, весь мир сошел с ума. «Как еще можно объяснить то, что Катон согласился с нелепым приказом Тулли?» Пока Катон отбирал для операции легионеров, Макрон наблюдал за соратником с глубокой озабоченностью на лице и в конце концов спросил. «Слушай, что за игру ты затеял?» «Мы должны это сделать, командир». «Но почему?» «Потому что у нас нет другого выхода. Мы и так под подозрением. А на что это будет похоже, если мы открыто откажемся выполнить приказ?» «Но он же нас на смерть посылает специально!» «Конечно». Катон повернулся лицом к другу. «С его стороны это разумный ход. Если мы погибнем, он сможет свалить на нас все, что угодно, не беспокоясь больше о том, что раскроется его причастность к смерти Максимия. Ну а если мы уцелеем и захватим Каратака, у него получится произвести впечатление на легата. И то, и другое для него всяко лучше, чем сидеть и ждать, пока сюда явится Веспасиан и начнет разбираться, что к чему». «А с нами-то как?» Катон пожал плечами. «Так ведь и наше положение, сумеем мы принять Каратака, заметно улучшится по сравнению с тем, что было бы, предстань мы перед легатом с пустыми руками». Макрон выдержал паузу, глядя на друга, а потом сказал. «Не хотел бы я оказаться против тебя за игровым столом». Катон нахмурился. «Командир, это же не игра в кости. Все логически вытекает из сложившихся обстоятельств. Это самое разумное, что можно сделать». «Ну, раз ты так говоришь...» «В общем, если уж мы беремся за дело, так давай поживее, без проволочек». Полуразбитые ворота распахнулись, и два отделения во главе с Макроном и Катоном плотной колонной проследовали завал. Они осторожно пробирались среди наваленных перед римскими укреплениями вражеских тел. Не все поверженные враги были мертвы, а иные из раненых норовили хоть перед смертью нанести последний удар ненавистным римлянам. Макрон едва успел увернуться от врага, целившего ему в ногу, а когда с мечом в руке обернулся к нападавшему, увидел, что это был совсем мальчонка, лежавший, опираясь на труп взрослого воина. В одной руке он держал кинжал, другой сжимал руку убитого гиганта. Грудь мальчишки была пробита острием метательного копья и вся залита поблескивающей кровью. Макрон покачал головой, опустил меч и вернулся в строй. По мере того, как они удалялись от защитных сооружений, тел становилось все меньше, идти было легче, и колонна стала двигаться быстрее, направляясь к Каратаку и его телохранителям. «Стой!» — скомандовал Макрон. «Построиться клином!» Катон занял место рядом с другом, плечом к плечу, остальные легионеры развернулись по обе стороны позади них. Маленький резерв из 6 человек расположился внутри клина, чтобы придавать дополнительную инерцию напору. Когда римляне плотным строем обрушились на толпу врагов, те разошлись в стороны почти без сопротивления. Хотя численное превосходство было на их стороне, боевой дух был напрочь утрачен. Лишь сам Каратак да его телохранители держались твердо. Подняв руку, вражеский вождь отдал приказ, и его стража, выдвинувшись вперед, преградила римлянам дорогу. Катон насчитал в отряде 22 бойца, а стало быть, силы римлян и бриттов были почти равны. Эта схватка обещала стать испытанием для лучших бойцов и с той, и с другой стороны. С виду варвары разительно отличались от римлян и ростом, и телосложением, и оружием. Все бойцы Каратака были огромны, могучи, тела разукрашены замысловатыми спиральными татуировками. Они держали в руках длинные мечи или копья и овальные щиты. Почти у всех были шлемы и кольчуги. Когда римляне приблизились, кельты разразились боевыми кличами, бранью и оскорблениями. Каратак, стоя за их спинами, надменно взирал на римлян с колесницы. Он гордился своими воинами. Макрон, заметивший это, указал на вражеского вождя острием меча и крикнул ему. «Эй, малый! Мы пришли за тобой!» Каратак презрительно усмехнулся. Макрон же рассмеялся и оглянулся на своих легионеров. «Будьте готовы к атаке, по моему слову. Нужно ударить быстро и сильно, чтобы прорвать их строй». Враждующие стороны разделяло сейчас не больше 20 шагов, и Катон был уверен, что Макрон прикажет атаковать прямо сейчас. Однако опытный центурион еще некоторое время ждал, давая колонне приблизиться к врагу, двигаясь размеренным шагом. Напряжение возрастало, и варвары не выдержали. Каратак выкрикнул приказ, и воины устремились вперед. «В атаку!» — в тот же момент приказал Макрон, и Катон рванул навстречу врагу. Миг спустя два маленьких отряда столкнулись. Послышались глухие удары, выкрики и лязг клинков. Плотный римский клин прорвал тонкую вражескую линию, после чего легионеры развернулись в обе стороны, разя вражеских воинов. Нескольких человек, сбитых с ног при столкновении, прикончили на месте, прежде чем они успели восстановить дыхание и подняться на ноги. Но атака нарушила целостность римского строя, превратив бой в множество разворачивавшихся вокруг Катона поединков между легионерами и кельтскими воинами. Один из них, темноволосый варвар с вытатуированной на груди лошадью, издал боевой клич и бросился на Катона, норовя обрушить длинный меч на гребень шлема центуриона. Катон вскинул свой меч под углом и отбил вражеский удар. Клинок задребезжал и заскрежетал, задев поверхность щита. Воин, замахнувшись, на миг оставил собственный бок без прикрытия. И Катон стремительным выпадом всадил клинок ему между ребрами с такой силой, что острие, разорвав мышцы и пройдя сквозь плоть, пронзило сердце. Оттуда хлынула кровь. Катон вырвал меч из раны и занес для нового удара, но его не потребовалось. Враг, выдохнув проклятие, осел и повалился навзничь. Повернувшись, Катон увидел, как спиной к нему другой вражеский воин сражается с одним из легионеров. Это было не состязание. Схватка шла не на жизнь, а на смерть. И Катон, не раздумывая, всадил врагу в спину клинок. «Берегись!» — крикнул Катон легионеру. Тот кивнул ему в знак благодарности, но было поздно. Лицо бойца исказило боль и изумление, когда острие копья вышло из его горла, сорвав металлическую пластину с кожаного ремня, скреплявшего части доспеха. Легионер повалился вперед, вырвав застрявшее копье из рук атаковавшего его сзади варвара. Обогнув смертельно раненого товарища, Катон прыгнул на оставшегося безоружным врага и полоснул мечом ему по глазам, заодно почти отхватив нос. Воин заорал, схватившись за лицо руками, а Катон стремительно огляделся, ища нового противника. Схватка близилась к концу. Большую часть телохранителей перебили, и на каждого, кто еще продолжал сражаться, приходилось теперь несколько римлян, поэтому исход битвы был делом решенным. Покончив с очередным противником, Макрон огляделся и, поймав взгляд Катона, крикнул: «За ним!» Катон кивнул, и, оставив позади схватку, они устремились к колеснице. Каратак выкрикнул вознице приказ и соскочил с платформы. Возница натянул вожжи, лошади вздыбились и рванули вперед. Катон ощутил удар в бок. Макрон столкнул его с пути колесницы, и он скатился с дороги прямо на обочину, в затоптанную траву. «Макрон!» Катон огляделся, и как раз вовремя. Он успел увидеть, как друг бросился на земь и прикрыл свое крепкое тело щитом. Мчавшиеся прямо на него лошади испугались алого щита, попытались резко свернуть, и колесница завалилась на бок. А одно колесо с грохотом проехало по Макронову щиту. Платформа накренилась, возница с отчаянным криком попытался не дать колеснице перевернуться, рванув вожжи, и в результате на полной скорости она влетела в кучку бойцов, еще продолжавших сражаться. «Проклятье!» — испуганно пробормотал Катон, поднимаясь на ноги. Он подхватил меч и рванул к Макрону. «Командир!» «Я в порядке», — Макрон помотал головой. Катон помог ему встать. «Только рука, которой щит держала, немела. А где Каратак?» Оглядевшись по сторонам, Катон увидел, что вражеский вождь убегает в болото. Окровавленная повязка на его плече мелькала среди тростника. «Он там!» Макрон ткнул товарища кулаком в плечо. «За ним! Вперед!» Они перебежали дорогу и по узкой полосе берега вбежали в тростники, начинавшиеся там, где кончалась твердая почва. Под сапогами тут же захлюпала вода, и Катон заметил на поверхности пятна взбаламученной грязи, отмечавшие путь Каратака. «Туда!» Густой тростник обступал их со всех сторон. Плотные бледные стебли, сквозь гущу которых ломились римляне, издавали сухой шелест. Вода под ногами становилась все глубже, и следов Каратака больше видно не было. Катон поднял руку. «Стоп!» «Какого хре...» «Тихо! Слушай!» Они замерли, стараясь не упустить ни одного звука из тех, что мог бы издать беглец. Воздух был неподвижен. Издалека доносились отзвуки боя. Этот легион добивал остатки Каратакова войска. Отдельные возгласы, полные ужаса или ненависти, едва слышались, а поблизости было совсем тихо. «Что будем делать?» — шепотом спросил Макрон. «Разделимся». Катон ткнул мечом налево, где в камышах виднелся просвет, возможно, оставшийся после беглеца. «Я проверю это направление, а ты прочеши ту сторону. Пойдем вперед. А если никого не встретим, сойдемся, годится?» Макрон кивнул, даже не задумываясь над тем, что его юный друг фактически принял командование. Молодой центурион двинулся по воде дальше. «Катон! Только без глупостей!» Катон быстро изобразил на лице улыбку. «Это ты кому? Мне?» Макрон проследил за тем, как товарищ исчез среди высоких стеблей и устало покачал головой, девясь молодому соратнику. Когда-нибудь Катон непременно ухватит фортуну на лету. Катон продвигался вперед среди тростника. Маслянистая вода плескалась уже на уровне бедер. Когда он приблизился к участку, где заросли были особенно плотными, перед глазами у него мелькнуло что-то красное. Он присмотрелся. Так и есть. Некоторые стебли запачканы кровью. Покрепче перехватив меч, Катон двинулся дальше, осторожно продвигаясь через переплетение водорослей, скрытых под темной поверхностью воды. Звуки битвы позади него постепенно стихли, поглощенные окружавшей его болотной растительностью. Катон двигался с опаской, напрягая зрение и слух, чтобы не упустить малейшего следа, легчайшего звука, способного указать на беглеца. Но нет. Слышно было лишь жужжание и попискивание сонно вившихся вокруг него насекомых. Заросли становились реже, зато вода сделалась глубже, когда Катон вышел на маленький открытый участок. Рядом находился небольшой островок с лежавшим на нем поваленным деревом. Ствол его уже успел покрыться густым изумрудным мхом. Возвышенность сулила возможность оглядеться, и Катон, хлюпая, двинулся туда. Выбравшись из воды на сушу, он увидел, что на сапоги налип толстый слой черного ила, отчего они стали тяжелыми, словно свинец. Присев на ствол дерева, он потянулся за склизкой веткой, чтобы счистить грязь, и тут где-то рядом истошно закричала выпь. Катон от неожиданности аж подскочил. «Хренова птица!» — тихонько пробормотал он, и в этот миг к Кто-то накинулся на него сзади, поймал в захват, надавив предплечьем на горло и рывком опрокинул на спину, сдернув со ствола. Юноша полетел на землю, размахивая руками, выронил меч и упал на человека такого крепкого телосложения, что казалось, будто он сделан из кирпичей. Тот еще сильнее схватил его за горло. Катон затылком чувствовал хриплое дыхание напрягшегося противника. Пытаясь высвободиться, юноша отчаянно вертелся, он впился ногтями в руку врага, но ослабить хватку не удавалось. «Прощай, Центурион!» прозвучал у самого его уха хриплый шепот. Сказано это было по-кельтски. Катон резко опустил голову и зубами вцепился в предплечье, сдавившее ему горло. Зубы прокусили кожу, глубоко впились в татуированную плоть. Противник еле сдержал рвавшийся из груди вопль боли, но хватки не ослабил. Катон почувствовал, что от нехватки воздуха у него начинает кружиться голова, и стиснул зубы с такой силой, что они, прокусив руку, сомкнулись, а в его полном крови рту оказался еще теплый кусок плоти. Враг охнул от боли, но продолжал сдавливать горло с неослабевающей силой. Катон понял, если он немедленно не предпримет что-нибудь еще, ему конец. Опустив руку вдоль тела, он завел ее за спину, ухватившись пальцами за ткань штанов противника, нащупал промежность и, что было сил, сдавил пальцами мошонку. Одновременно он резко откинул голову назад, нанеся удар шлемом по лицу врага, и услышал хруст сломанной переносицы. Раздался стон, и хватка на миг ослабла. Этого оказалось достаточно. Катон оторвал руку врага от своего горла, скатился с противника и в одно мгновение оказался на ногах в низкой стойке, готовый к схватке. В локтях четырех перед ним, возле поваленного ствола, сложившийся пополам каратак стонал, зажимая руками промежность. Из разбитого носа и прокушенной руки лилась кровь, а потом от невыносимой боли его вдобавок еще и вырвало. Теперь вождь не представлял для Катона ни малейшей угрозы. И Центурион выпрямился, осторожно массируя себе горло, огляделся, увидел свой меч и двинулся за ним. Когда Каратака перестал рвать, он, морщась, привалился спиной к древесному стволу и вперил в Катона затуманенный болью, полный горечи и ненависти взгляд. Вдруг в глазах его промелькнула тень узнавания. «Я тебя знаю». Катон кивнул, развязал кожаные крепления и стянул с пропотевшей головы тяжелый металлический шлем. Каратак рыгнул. «Мальчишка Центурион, мне надо было тебя убить». «Наверное». «Правда ведь? Забавно все обернулось», — пробормотал вождь и скривился от приступа боли. «Забавно?» — Катон пожал плечами. «Нет ничего забавного, даже близко». «Похоже, у римлян плохо с чувством юмора». «На мой взгляд, слишком много смертей. Мутит меня от этого». «Теперь к ним добавится еще одна. И все кончится». Катон покачал головой. «Нет, ты теперь мой пленник. Я доставлю тебя к своему легату». «Вот как». Слабо усмехнулся Каратак. «Ну, конечно. Таково римское милосердие. А по-моему, лучше умереть здесь, чем быть принесенным в жертву во время победного торжества твоего императора». «Никто не собирается приносить тебя в жертву». «Дураком меня считаешь?» — буркнул Каратак. «Думаешь, мой народ забыл, что ваш Цезарь сделал с Верцингеториксом? Нет уж. Я не дам провести меня по вашему форуму связанным, как обычного преступника». «Этого не случится». «Ты уверен?» Катон пожал плечами. «Не мне решать. Давай-ка лучше я помогу тебе встать. Но без фокусов, понял?» Зайдя сзади, Катон осторожно поддержал вождя за здоровое плечо, помогая ему встать с бревна. Правда, это вызвало у раненого такой приступ боли, что некоторое время он мог только скрежетать зубами. «Я не могу идти. Дай мне умереть здесь. Прошу тебя, римлянин». Глядя на то, что осталось от человека, который 2 года подряд вел против Рима кровопролитную, изнурительную войну, Катон думал о том, что этот пленник, несомненно, станет трофеем. Клавдий будет похваляться, держа его в оковах и демонстрируя чужеземным послам и владыкам. А когда ему это надоест, позабавит напоследок римский плебс, выставив пленника на гладиаторских играх, где тот и найдет свой конец. «Я пощадил тебя, римлянин», — промолвил Каратак с мольбой. «Я сохранил тебе жизнь. Так дай же мне, по крайней мере, самому выбрать, как умереть». «Ты собирался сжечь меня живьем?» «Это не важно», — он поднял руку и указал на Катонов меч. «Прошу тебя». Катон смотрел на этого человека, некогда самого могущественного из вождей острова, а ныне разбитого и сломленного. Плачевное зрелище. Поняв, что испытывает к нему жалость, Катон сам себе подивился. С какой стати ему жалеть человека, выказавшего себя жестоким, безжалостным врагом? Но так или иначе, он принимал все происходящее близко к сердцу, с каким-то особенным чувством, словно унижение давнего врага влекло за собой своего рода утрату. Катону захотелось помочь ему завершить свой путь достойно, упокоиться с миром, а потому он невольно глянул на меч. Брит, проследив за его взглядом, кивнул. «Сделай это быстро, римлянин». Каратак отвернулся и зажмурился. На миг оба застыли в неподвижности, и вождь варваров, молча ждущий смерти, и Катон, крепко сжимающий в руке меч. Отдаленный шум битвы уже стих. Теперь сюда доносились лишь вопли раненых. Вокруг вились тучи насекомых, привлеченных запахом крови, которая насквозь пропитала повязку на плече Каратака. А потом Катон резко покачал головой, улыбнулся, ослабил хватку и ловким движением вбил клинок в ножны. Каратак открыл один глаз и покосился на него. «Нет». «Прости, не сейчас. Живой ты представляешь для меня большую ценность». Каратак открыл второй глаз, посмотрел на Катона и пожал плечами. «Что ж, вполне разумно. Но это был бы хороший конец. А так, глядишь, ты еще пожалеешь, что не убил меня». «Не стоит предаваться пустым надеждам». Катон отступил от пленника, сложил ладони у рта и позвал. «Макрон! Макрон! Сюда!» Когда они вышли из болота, солнце висело низко над горизонтом, окрашивая пушистые облака ярким багрянцем. Римляне вели Каратака, а точнее почти несли, закинув его руки себе на плечи. Тяжело дыша, они выбрались из зарослей тростника, поднялись по травянистому склону, прислонили Бритта к перевернутой колеснице и устало опустились на землю, чтобы перевести дух. Позади них устало тянулась к воротам колонна легионеров. «Вот». Макрон откупорил флягу и передал Катону. Молодой центурион поднес ее к губам и вдруг заметил пристальный взгляд Каратака. Опустив флягу, он передал ее пленнику, который отпил несколько больших, жадных глотков. «Ты что делаешь?» — рассердился Макрон. «Позволяешь какому-то варвару с волосатой задницей пачкать губами мою флягу? Не слишком ли ты добренький парень?» «Он нужен нам в хорошем состоянии». «Ага. Можно подумать, жажда его убьет». «Нет». Макрон присмотрелся к другу повнимательнее. «Что-то ты больно задумчив. Ушел в себя, а?» «Просто устал». «Ладно, парень, лучше бы тебе взбодриться. Нам нужно хорошенько подумать, что да как мы станем докладывать легату». Макрон окинул Катона пристальным взглядом, отметив, что тот до крайности вымотан, весь в грязи с клочковатой бородкой, отросшей еще тогда, когда он беглецом укрывался среди болот. Туника Катона превратилась в сущие лохмотья, да и исхудал он так, что все ремни амуниции на нем болтались. Макрон прищелкнул языком. «Что?» «Да так, подумал». «Легату, пожалуй, не так-то просто будет разобраться, который из вас варвар». «Очень смешно». «Внимание! А вот и он!» «Легок на помине!» Оба центуриона устало поднялись на ноги, услышав топот копыт. Легат, ехавший вдоль обочины в сопровождении трибунов, увидел двух перепачканных кровью и грязью, вытянувшихся по стойке смирно центурионов, и натянул поводья. Макрона он узнал сразу. А вот чтобы узнать тощего, заросшего щетиной юнца, пришлось присмотреться. после чего глаза легата изумленно расширились. «Центурион Катон? Ну ничего себе, это ты!» «Так точно, командир». «Твой Оптиан сказал мне, что ты жив. Он заявился в лагерь еще с несколькими солдатами и рассказал целую историю». Легат покачал головой. «Трудно было поверить». «Понимаю, командир». С улыбкой отозвался Катон и отступил в сторону, чтобы легат увидел угрюмого пленника, сидевшего рядом с разбитой колесницей. «Но мы тут еще кое-что для тебя раздобыли, командир. Позволь представить тебе Каратака, царя Катавиллаунов». «Каратака?» Некоторое время Веспасиан смотрел на пленника, потом бросил поводья, соскочил с коня и подошел к нему. «Ты Каратак?» Вождь кивнул. «Все кончено», — тихо промолвил Веспасиан. «Наконец-то все кончено». Легат с удивлением смотрел на поверженного врага. Именно из-за него, с того самого момента, как орлов Клавдия вынесли с кораблей на берег острова, каждый шаг давался легионам с боем. Затем он взглянул на двух командиров, взявших в плен вражеского вождя, и не сразу нашел нужные слова. «Хорошая работа». «Хорошая работа?» Макрон удивился. «И все?» «Спасибо, командир», — перебил его Катон. «Мы просто выполняли свой долг». «Да, конечно. Меньшего я и не мог от вас ожидать», — Веспасиан улыбнулся. «И уж поверь мне, Центурион Катон, я позабочусь, чтобы об этом узнали все».